Глава 20. 15 минут. Всего 15. Судя по тому, куда он свернул, Озеров решил наведаться в деканат. Ольга не знала, чем себя занять в это время. «Ты домой?» — окликнула ее Лилька возле гардероба. «Я задержусь в библиотеке», — брякнула Алексеева. «Тебя подождать может?» «Не-а», — стараясь выглядеть естественно, улыбнулась она. «Ладно». Зуфарова махнула на прощание рукой. 14, мысленно отметила Оля, глянув на часы в холле. Сделала еще пару кругов по этажу, потопталась возле расписания, зависла у зеркала, придирчиво разглядывая собственную до неприличия радостную физиономию. Подправила пальчиком брови, нанесла на губы гигиеническую помаду, собрала волосы в хвост, распустила. Нет, не то. «Для кого прихорашиваешься?» Она подскочила на месте. Обернулась и застыла с открытым ртом. Мануш. Бывшая подруга стояла неподалеку, настороженно хмурясь. Выглядела она обеспокоенной и даже измотанной. Непривычной небрежной ухмылки, неигривого блеска в глазах. Девушка будто состарилась сразу лет на 10. Под веками темные круги, губы потрескались, в уголках рта пролегли скорбные складки. «Ты что-то сказала?» — напряглась Оля. Зная темперамент южной красавицы, она могла в следующую секунду ожидать от Мануш всего, чего угодно, от внезапного удара в лицо до дерзкого приглашения сразиться в рукопашной схватке. «Ты дурочку-то из себя не строй!» — обиженно поджала губы Мануш. Сделала шаг к Ольге и с презрением прищурилась. «Думаешь, я не вижу, как ты перед ним задницы своей костлявой вертишь?» «Что я?» — Оля почувствовала, как кровь отлила от лица. «Перед кем?» А главное, неужели их с Озеровым так быстро рассекретили? Мануш тяжело выдохнула и подошла еще ближе. Бывшая подружка была плотнее, крупнее и мощнее Ольги, поэтому Алексеева боязливо оглянулась по сторонам. Гардеробщица Таисия Олеговна увлеченно разгадывала кроссворд. Студентов в холле почти не осталось, но несколько человек еще топтались вдоль стены у зеркал. «Послушай, Ольга», — начала свою речь Мануш. Ее потрескавшиеся губы задрожали. «Я ведь тебя хорошо изучила. Все вижу. Как ты одеваться стала, как вертишься вечно возле него, как сиськи свои тощие выпячиваешь, улыбаешься». «Что? Не понимаю. Ты что-то путаешь, наверное», — выдавила Ольга. Сглотнула и сделала шаг назад. «Он ведь не нужен тебе. Зачем ты ему жизнь портишь?» «О чем ты?» «Я не хочу ругаться». «Ольга». На ее лице действительно отразились невыносимые страдания. Очень уж это было не похоже на прежнюю Мануш. «Ты ведь мне просто отомстить хочешь, да? А я его люблю». Затылок Ольги уперся в стену. «Отступать некуда». «Я тебе по-хорошему сейчас говорю». Рот Мануш сердито искривился. «Отстань ты от Артура. Он же к тебе по привычке тянется из чувства вины. Ты им наиграешься и бросишь, а у нас любовь». Алексеева не могла поверить в то, что слышит. «Ты в своем уме?» — еле слышно проговорила она. «Да забирай ты его себе, вместе с потрохами, и делай с ним что хочешь, мне этот гнусный предатель даром не нужен». Она бросила взгляд на часы. «Вот и не улыбайся ему тогда», — воинственно уперла руки в крутые бока Мануш. Ее тяжелая грудь плавно качнулась на вдохе. «В последний раз говорю, читай по губам. «Не нужен мне твой Артур, не нужен!» — сглотнула Ольга. С другой стороны холла легкой походкой спустился по лестнице профессор Озеров, мазнул по ним безразличным взглядом и зашагал к выходу. Хлопнула массивная дверь. «Ольга, в память о нашей дружбе обещай мне, что не станешь отбивать у меня его. Обещай!» «Ты издеваешься?» Алексеева не могла поверить своим ушам. «В память о чем? Значит, еще злишься?» — цокнула языком Мануш. «Ох, и злопамятная ты!» У Ольги все происходящее в голове не укладывалось. «Какая дружба! Какой Артурчик! То трахаются, как животные у нее за спиной, то любовь у них неземная и память о былой дружбе. Бред какой-то!» «Не злюсь я! Вы мне оба безразличны, понимаешь?» — не выдержала девушка. «И ты, и Артурчик твой! Мне на вас плевать!» Она всплеснула руками. «Теперь я могу идти?» «Я тебя очень прошу!» На глаза Мануш навернулись слезы. «Очень прошу, Ольга, будь человеком!» Собиравшаяся сбежать Алексеева вдруг остановилась. «А тебе он зачем?» — спросила она, непонимающе глядя на Мануш. «А твой жених с родины, а братья? Познакомятся, увидят Артура, смирятся!» Словно не веря самой себе, ответила та. «Ага», — покачала головой Ольга, — «убьют они твоего Артура за то, что спал с тобой и испортил. А если не убьют, то покалечат до полусмерти. Разве нет?» «А что мне тогда делать?» — вжала голову в плечи Мануш. «Я никого так не любила, как его. Я без Артура не смогу». «А он тебя любит?» — вырвалась у Ольги. Наверное, напрасно она это сказала, потому что бывшая подруга в момент вспыхнула и раскраснелась. «Любит, даже не сомневайся. А ты не нужна ему и никогда не была нужна. Пока ты со своей девственностью драгоценной носилась, как с каким-то даром богов, он у меня ночевал каждую ночь». «Ты прости», — прокашлялась Ольга. «Мне пора». Обогнула разбушевавшуюся Мануш и направилась к двери. «И не подходи к нему, и не смотри!» Доносилась ей в спину. «Узнаю, что бегаешь за ним, волосы выдеру, так и знай!» Алексеева ускорила шаг. «Позорище-то какое! Интересно, все присутствующие слышали эту тираду?» Оле не терпелось покинуть здание, а ещё было очень жаль бывшую подругу. Похоже, Артур не очень-то был привязан к Мануш и даже не догадывался о том, какие неприятности его ждут, если в город вдруг явятся братья девушки. Оля вышла на улицу, и в лицо ей подул холодный ветер. На крыльцо следом за ней выскользнули две преподавательницы. «Ты кого высматриваешь?» — спросила одна из них. «Думала, вдруг Матвейка меня подкинет до дома. Кажется, я его только что видела». И они засеменили к служебной парковке. Это были Татьяна Михайловна и Маргарита Васильевна, две закадычные подружки. Одна преподавала бухучёт, другая — статистику. Алексеева решила не торопиться. Нехорошо будет, если они увидят, как она садится к профессору в машину. Она остановилась и решила понаблюдать. Вдалеке мелькнул автомобиль Озерова. Он выехал со стоянки и стрелой и мчался за ворота. Ольга заметила, как Татьяна Михайловна сначала рванула за ним, а затем, сообразив, что ни за что не догонит, досадливо взмахнула руками. Алексеева улыбнулась. «Так вам и надо, Татьяна. Нечего с моим профессором кататься». А когда женщины вышли за ворота, вдруг поняла. Её-то он тоже бросил. Просто уехал без объяснения причин. И как это понимать?